Глава 21. На следующее утро, как только Эдвард Валкер уехал по делам в город, я в сопровождении одного из охранников направилась к Урсуле Абрамс. Спустившись по мрачной лесенке с широкими ступенями, мы остановились возле дверей подвала. Спустя мгновение тяжелая дверь со скрипом открылась предо мной, и я вошла, плотно прикрыв ее за собой так, чтобы наш разговор с пленницей никто не мог услышать. В помещении стоял полумрак, а голые цементные стены выглядели мрачно, словно были стенами одной из тюрем для заключенных. Именно такое впечатление создалось при виде помещения, где сейчас и находилась Урсула Абрамс. В какой-то момент я подумала, как можно держать в таких условиях беременную женщину? Кем же надо быть? Тем более, что Эдвард Валкер прекрасно знал, что эта женщина носит его ребенка. Насколько же нужно быть бесчеловечным и жестоким, чтобы держать беременную женщину в таких условиях? Но это был Эдвард Валкер. Чему тут было удивляться, если он в свое время сотворил со мной то, что уму непостижимо? Худощавая, с растрепанными волосами, небрежно кутавшаяся в длинную серую шаль в одном из углов комнаты, недалеко от окна на стуле, сидела, слегка покачиваясь из стороны в сторону, молодая женщина. Услышав скрип двери, она встрепенулась и, медленно всматриваясь в полумрак, пошла мне навстречу. «Кто здесь? Кто это?» – произнесла она надрывистым голосом. Но, увидев меня, отшатнулась. Бледное лицо, огромные мешки под глазами и сильно исхудавшие руки, которыми женщина нервно куталась в шаль, вызвали во мне чувство жалости. Я и представить себе не могла, что Валкер может пойти на такое, зная, что женщина беременна. «Ты?» – всматриваясь мне в лицо, произнесла, будто не веря своим глазам, Урсула Абрамс. «Вот уж не ожидала, что сюда может нагрянуть такая гостья». «Что, пришла посмотреть на то, как выглядит твой двойник? Ну, что? Как? Нравится?» Рассматривая меня, произнесла она. Я тяжело покачала головой, но глаз от женщины не отвела. «Вижу, смотришь спокойно. Впрочем, на то у тебя могут быть свои причины. Хочешь сказать, что я заслужила все это? Что испортила и испоганила тебе жизнь? Ну, давай, выскажи все, что думаешь. Пришла посмотреть на деспота в женском обличии? На ту, что сотворила с тобой подобное? Только знай, это не моя была идея так поступить с тобой. Мне бы и в голову никогда не пришло отнять у тебя твое лицо. Такое способен придумать только один человек». «Я знаю», – спокойно ответила я. «Знаешь?» – переспросила она, внимательнее заглянув в мои глаза. «Тогда почему ты все еще с ним? Почему? Не похоже на то, чтобы ты его любила. Только любящий человек способен простить многое. Но ты... На твоем месте любой бы мог только ненавидеть его. В чем же дело? Не понимаю», — задумавшись, произнесла она. «Постой. Зная Эдварда Валкера, можно предположить только одно. Он кем-то шантажирует тебя? Пообещал с кем-то расправиться из твоих близких или родных?» На этих словах я замерла, чувствуя, как у меня в жилах стынет кровь от ненависти к Эдварду Валкеру. «Так вот в чем дело!» Поняв, видимо, по выражению моего лица, что она права, воскликнула Урсула Абрамс. «Валкер – мастер по таким делам!» Покачав головой, все еще не сводя с меня пытливого взгляда, произнесла женщина. «Но только зачем ты пришла ко мне? Чем я могу тебе помочь? Разве ты не видишь, что он творит? Я ношу под сердцем его ребенка, а ему плевать. Посмотри, где я нахожусь. Разве может нормальный человек держать в подвале и в заточении женщину, которая скоро родит ему дитя? Он же ненормальный. Он психоизвращенец, каких свет не видывал, чтоб его разнесло!» Сплюнув в сторону сквозь зубы, произнесла Урсула Абрамс. Именно поэтому я и пришла сюда», — сказала я. «Что? Что ты имеешь в виду?» — переспросила она удивленно. Тут мне пришлось все выложить Урсуле Абрамс, обратившись к ее благоразумию. Но, выслушав меня, она вдруг ядовитым взглядом уставилась на меня и ехидно произнесла. «Откуда мне знать? То, что ты сейчас рассказала мне, есть путь к моему спасению. А что, если ты заодно с Валкером, и вы вместе придумали план, и хотите окончательно избавиться от меня? Или, постой, ты придумала это, чтобы избавиться от меня, как от своего двойника? А что, если я расскажу все то, что ты мне сейчас здесь предложила Эдварду Валкеру? Что тогда? Думаешь, он не поверит мне? Думаешь, мне не удастся убедить его в этом?» Вытаращив на меня свои большие глаза, воскликнула женщина. «Что же, ты можешь все ему рассказать», — ответила я. «Но в таком случае я уже ничем не смогу тебе помочь». «Да, но только и тебе он этого не простит. Я знаю Валкера. Он не потерпит предательства и будет мстить, как одержимый», — заключила она. «Решать тебе. Если ты расскажешь ему все, о чем мы здесь говорили, и он, как ты заметила, решит расправиться со мной, тогда я уже действительно буду бессильно помочь тебе и твоему ребенку», — ответила я. «Легко говорить тому, на ком Валкер помешан и кем безгранично одержим. Увы, я так и не смогла стереть тебя с его памяти, хотя и похожа на тебя, как две капли воды. Даже когда тебя изуродовали, и ты была совершенно с другой внешностью, он все равно постоянно думал о тебе. И я чувствовала это каждой клеткой своего мозга, потому что его уродливые, его извращенные чувства к тебе пропитаны до мозга его костей, и с этим ничего нельзя поделать. Даже когда я была на твоем месте, оставаясь наедине с ним, он все равно назвал меня твоим именем и заставлял одеваться, двигаться и говорить, как ты. Но я знаю одно. Тебе есть за что его ненавидеть, в том числе, как и меня». «Ты права», — сказала я. «Только есть одно но. Все, что он сделал со мной, было частью его плана. Он нашел тебя и придумал все это сам», — заключила я. «Да, я только сейчас поняла, что была всего лишь пешкой в его руках. Теперь же стала ненужным элементом, от которого он может с легкостью избавиться». Тяжело покачав головой, о чем-то задумавшись, произнесла Урсула Абрамс. Затем женщина положила свою исхудавшую руку на свой уже округлившийся живот. «Даже его ребенок не нужен ему. Что уж говорить обо мне. Тем более взывать к его человечности, которой, как я поняла, в нем никогда и не было». На какое-то мгновение наступило молчание, после чего женщина сама нарушила его. «Мне нужно подумать», — сказала медленно она, словно взвешивая каждое слово. «Я должна убедиться в том, что все, что ты здесь сказала, правда», — ответила она и снова остановила на мне испытывающий взгляд. «Но помни, если ты решила воспользоваться мной или избавиться, то тогда тебе не поздоровится. Зная Валкера, он никого не пощадит. Ты сказала, что его сейчас нет. Он уехал по делам. Так вот, когда приедет, скажи ему, что я хочу его видеть. Я должна во всем убедиться. Только тогда я смогу дать свой ответ», — заключила она. Я молча вышла из мрачного помещения, где Валкер все это время держал Урсулу Абрамс, и направилась к себе. Теперь меня занимала только одна мысль. Удастся ли мне переманить Урсулу Абрамс на свою сторону после того, как она увидится с Эдвардом Валкером? Поймет ли она, что собирается с ней сделать Валкер? Ведь от исхода их встречи зависело многое, если не все. Эдвард Валкер приехал лишь поздно вечером, и первым делом, что он сделал, войдя в гостиную, это наполнил свой стакан виски. «Что-то случилось?» — спросила я, заметив, как он залпом выпил содержимое стакана и потянулся за следующей порцией. «Не обращай внимания», – махнув рукой, произнес он. «Обычная нервотрепка в офисе. Ничего другого и не следовало ожидать. Разве было когда-то, чтобы мы целиком сходились во мнении с акционерами? Один только этот чертов ублюдок чего стоит, ведь на его стороне многие», – прошипел он про себя. «Кого ты имеешь в виду?» – спросила я. «А разве трудно догадаться?» Вдруг, остановившись напротив меня, со злостью прошипел Валкер. Сейчас его глаза смотрели на меня злобно и негодующе. «Догадалась!» – вдруг усмехнувшись, произнес он. «Твой подопечный слишком много устраивает проблем. И ведь ничего не боится. Черт бы его побрал! Даже смеет угрожать мне. Да кто он такой? Ну ничего, ничего, я еще...» На этих словах Валкер, словно опомнившись, резко умолк, видя, как я не свожу с него пристального взгляда. «Что ты еще?» — повторила я. «Договаривай!» «Не бери в голову, это я так, не подумав, сказал. Это совсем не то, что ты думаешь. Забудем об этом. Лучше скажи мне, как прошла твоя встреча с Урсулой. Ты ведь навещала ее сегодня?» «Да, навещала. Она сказала, что хочет видеть тебя», – ответила я. «С какой стати? Мало ли чего она хочет», – ответил с безразличием он. «И все-таки тебе нужно увидеться с ней», – настаивала я. «И еще ты должен немедленно перевести ее в другие условия. Она не должна там находиться. Это недопустимо, тем более для беременной женщины», – сказала я. «Вот как? Она все-таки разжалобила тебя? Прошу, сделай это и прямо сейчас. Пусть ей выделят отдельную комнату в доме, и чтобы она могла выходить на прогулку, пусть даже возле дома». «С чего это? Ты и забыла, что она...» «Я ничего не забыла». «И последнее. Помни, что ты мне обещал. Не смей трогать Брэдли». На этих словах я развернулась и вышла из комнаты. Уже идя по коридору, я услышала звук разбитого стекла и злобный крик. Теперь мне оставалось только уповать на то, что Урсула Абрамс после встречи с Валкером сделает все-таки правильные выводы, от которых будет зависеть все остальное. Уже на следующий день я попросила личного шофера отвезти меня к офису компании и остановиться неподалеку от ее дверей так, чтобы выходящие оттуда люди не смогли заметить, как я наблюдаю за ними, в особенности за одним из их сотрудников. В поместье я вернулась после полудня, уставшая и с тяжестью на сердце. Весь обратный путь меня не оставляли в покое мысли о Брэдли, а также о том, ходил ли сегодня к Урсуле Валкер, а главное, чем закончилась эта встреча. Но как только я ступила на порог поместья, то сразу услышала крики, грохот дверей и непонятные движения.